Снаружи заорал диким голосом кот, и она почувствовала, как дернулась сзади Ирина. — Да не вздрагивай ты! — с легким раздражением попросила Маша. — Сама себя пугаешь. Она прошла по коридору, заглянула в комнату детей. Димка лежал неподвижно, накрывшись одеялом с головой, а его нога свешивалась с кровати. — Я его не будила! — прошептала Ирина ей на ухо. — И правильно сделала, — подумала Маша. Не хватало нам мальчишку пугать. Он и так у Вероники пуганный. Дойдя до веранды, она потянула на себя дверь, и та бесшумно открылась. По ногам сразу повеяло холодом, и Маша порадовалась, что не забыла надеть тапочки. — Вот видишь, — начала она, обращаясь к девочке, и осеклась. Дверь на веранду была приоткрыта, а за ней начиналась темнота. Не тот сумрак, что был наверху в мансарде, а настоящая ночная темнота, глубокая, как вода. Маша застыла перед этой темнотой, в один миг почувствовав свою полную беспомощность. Из-за темноты, из-за открытой двери, которую она закрывала перед сном на крепкий засов, из-за того, что кто-то вошел и сейчас был внутри в доме, в котором спали Димка Егоров и ее собственный сын, первой ее мыслью было выскочить из дома, перебежать через дорогу и разбудить соседей. Но уже в следующий момент Маша передумала. Нельзя было оставлять в доме перепуганную до полусмерти девушку и двух беззащитных детей. Она не знала, что собирается делать тот, кто оказался в доме, и никак не могла понять, как ему удалось открыть засов. «Вор?» — мелькнуло в голове. При мысли о том, что их посетил всего лишь вор, Маша испытала облегчение, но облегчение тут же сменилось страхом, который никак не удавалось подавить. Воровать у Егоровых нечего, и потенциальный взломщик должен был об этом знать. Да и зачем забираться в дом, где находятся женщины и трое детей, способных поднять крик в любую секунду? — Не отходи от меня, — шепнула она Ирине, но та и не думала отходить. Маша подбежала к двери и торопливо захлопнула ее. На долю секунды ей показалось, что за дверью скользнула какая-то тень, и, закладывая засов, почувствовала, что руки дрожат. Прислушалась. Но ничего не было слышно, кроме тихого дыхания Иры за спиной. Маша сбросила тапочки, босиком подкралась к столу и на ощупь нашла кухонный нож, лежавший возле раковины. Крепко сжимая холодную металлическую ручку, Маша жестом приказала Ирине идти за ней, а сама двинулась к комнате Димки. По босым ногам тянула из щелей в полу. Господи! «Кто же здесь? В какой комнате он может быть?» Судорожно просчитывала Маша варианты, а сама тем временем уже тихонько трясла мальчика за плечо, отгоняя от себя мысль, что тот, кто проник в дом, успел подняться в мансарду. Димка проснулся молниеносно, как редко просыпаются дети, и Маша зажала ему рот рукой. «Ш-ш-ш!» — шепнула она. «Не шуми. Пойдем. Устроим Косте сюрприз». Ничего лучше она не могла придумать наспех, но мальчик послушно встал и, как сомнамбула, пошел за Машей, взяв за руку сестру. По лестнице они почти взбежали, и Маше пришло в голову, как комично они выглядят со стороны. Мальчишка, девочка и женщина, выставившая перед собой кухонный нож, которым вчера резала картошку. С бьющимся сердцем Маша распахнула дверь, панически боясь увидеть внутри человека, склонившегося над Костиной кроватью. Но в комнате никого не было, и Костя по-прежнему посапывал во сне. Маша шумно выдохнула, словно ее отпустила боль. Теперь, когда все дети были рядом, она почувствовала себя уверенней, гораздо уверенней. «Пусть только попробует», — подумала она, не закончив мысль, и наклонилась к сыну. Ирина за ее спиной закрыла дверь на ключ. — Костя, вставай, — попросила она, почти не понижая голоса. Как и Димка, он проснулся сразу. Кажется, кто-то забрался в дом. Коротко объяснила Маша, и глаза его изумленно расширились. — Что делать будем? — Свет включим, — шепотом ответил Костя. — Мне в темноте страшно. Она закрыла дверь перед самым его носом. Он глазам не поверил, когда, оказавшись перед домом, увидел приоткрытую дверь и услышал тихий шепот за ней. Все, что нужно было, — это толкнуть ее и оказаться внутри, но он не успел. — Ничего, успеет в другой раз. Похоже, он может считать себя везунчиком. Он хорошо помнил ощущение торжества, охватившее его, когда рыжая металась по бане и дрожала. Он был уверен, что дрожала вся, от полной подрагивающей груди с просвечивающими через майку сосками до рыжих волос, вставших дыбом. Наконец, кто-то боялся его, и он чувствовал, какое упоительное ощущение быть хозяином чужого страха. До сих пор ему приходилось бояться самому. Всю жизнь приходилось дрожать и унижаться, но теперь он с лихвой мог возместить минуты своего страха, своего позора ценой чужого. Он замер под окном, прислушиваясь к голосам. Голоса были приглушенные, испуганные. «Правильно, так и должно быть». Он отогнал от себя мысли о том, до чего приятно было бы подмять под себя ее загорелое тело, запустить пальцы в рыжие волосы, заставить ее запрокинуть голову и рыдать, умоляя его отпустить, не бить ее. Эти мысли можно будет впустить потом, когда он целиком насладится тем, что собирался сделать, а сейчас они только отвлекали его. Из-за них ладони у него неприятно потели, а между ног начинало ныть сладко и тяжело. Потом, когда он вернется домой. А сейчас Маша сидела на табуретке. Ирина на стуле, а Димка с Костей пристроились на кровати. Везде горел свет. Когда они убедились, что в доме никого нет, кроме них, Ирина зажгла даже ночники и настольные лампы, и сейчас все вчетвером сидели в комнате Ирины. — Ты уверена, что слышала шаги? — в третий раз спросила Маша, поворачиваясь к девушке. Ира сидела, завернувшись в одеяло. — Конечно, нужно было отправить детей по кроватям, но после пережитого страха Маша и сама не смогла бы уснуть. Она никак не могла поверить в то, что шаги Ирине почудились, что она зря кралась ножом по темному дому, ожидая каждую секунду нападения. — Кажется, да, — ответила та не очень уверенно. — Понимаете, тетя Маша, я ведь спала, — добавила она извиняющимся тоном. Маша понимала. — Конечно, Иришка спала, а во сне могла увидеть все, что угодно. Значит, сейчас все было в порядке. Они уже выяснили, что дверь оставила открытой Димка. Мальчик повинился сам, как только узнал настоящую причину того, почему они крадутся по дому из комнаты в комнату в 2 часа ночи. — Тетя Маша, я... на улицу выходил. Тонким голосом проговорил он, дергая Машу за подол рубашки. — Как? Зачем? — не поверила она. — Хотел желание загадать, — чуть не плача признался Димка. Ирка рассказывала, что скоро звезды начнут падать, и можно... Он всхлипнул и замолчал. Маша молча смотрела на него, поражаясь тому, каким уязвимым растет у Вероники сын. Представила своего Костю семилетним, выходящим ночью на крыльцо, задирающим голову к темному небу, и сердце сжалось от жалости. — А ты не боялся? — спросила она, ободряюще положив ладонь на его худое плечо с выпирающей косточкой. — Боялся, — шепнул себе под нос Димка. — Сначала, а потом не очень. Но звезды все равно не падали, — прибавил он и враждебно посмотрел на сестру. — Она виновата во всем произошедшем. Если б не она, то он не оставил бы дверь открытой, и тетя Маша не испугалась бы так, не разбудила бы их ночью. Ирка пожала плечами и отвернулась. Дурачок малолетний, надо ж! Хорошо еще, что и в самом деле никто в дом не залез. Слава богу, что никто в дом не забрался! Вздохнула Маша, почти дословно повторив мысли девочки. Давайте спать ложиться, а то до утра просидим. Ирина кивнула и поднялась со стула. Костя, подтягиваясь, слез с кровати, подошел к окну и отодвинул занавеску. — Смотри, мам, ничего не видно, — удивился он, как будто ожидал увидеть яркое солнце. — А в Засорино ночью было не так темно. В Засорине напротив каждого дома фонари торчали. — устало объяснила Маша, — а здесь один работающий фонарь на всю деревню, да и тот возле магазина. А в остальных лампочки перегорели 300 лет назад, вот поэтому и темно. Она взглянула на Димку и хотела сказать ему, что звезды будут падать в августе. Нужно всего лишь подождать месяц с небольшим, но заметила выражение его лица и замолчала. Мальчик смотрел в окно, от которого Костя уже отвернулся. Рот его был приоткрыт. На лице застыло выражение ужаса. Проследив за его взглядом, Маша вскрикнула. Со стороны улицы к стеклу плотно прижималась растопыренная пятерня. Она медленно сползала вниз по стеклу, оставляя за собой темный след. Маша резко вдохнула, и в следующую секунду ее оглушил визг Ирины, увидевшей то же, что и она.